Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит, сегодня маленькое соло, коротенькое. Данил Бессонов снова в движении, поэтому все сегодня без него. В общем, я хотел сейчас записать по боевой обстановке. Взял даже вот блокнот и записал все населенные пункты, где мне продвинулись. И их так много, что, короче, я эту идею закинул. Ну, думаю, что я не был как диктором на телевизионном канале. Вот, я читать не буду. Вот. Но смысл в чем? Что продвижение на донецком направлении, там вообще трэш, короче. Там трэш полный. Наши берут населенный пункт за населенным пунктом, вклиниваются, вбивают клинья, постоянно, значит, обхватывают Угледар. То есть все ждут, что будет сражение за Угледар. Но, судя по всему, что мы начали его так с большим размахом делать обхват, скорее всего, значит, за Угледар вообще сражения не будет. Вот, противнику придется оттуда выйти. Да, и, значит, продвижение у нас постоянное. И вот даже самое интересное, что мы уже наступаем, вышли сначала к речке Жеребец, да, и уже просто ее форсировали и пошли наступать дальше, уже дальше за населенные пункты захватываем. Там в Торецке там рубимся, там в Торецке вклинивания сегодня были. То есть каждый день у нас идут очень серьезные наступательные действия, каждый день. И теперь я, собственно говоря, понимаю, почему, значит, все информационные, значит, ну, телеграм-каналы, ютуб-каналы противника, они заявляют о том, что вот сейчас будут, скорее всего, какие-то заморозки, остановка войны. Теперь понятно, противника просто, ну, нету сил сдержать нас, просто вот нету сил сдержать нашу армию. Даже вот я сегодня слушал, значит, Игоря Мосийчука, да, который такой самый радикал из радикалов был, но он сейчас из многих просто, наверное, самый адекватный, да, и вот он постоянно говорит, зачем нам Украина без украинцев, надо спасти нацию, а не там что-то там, ну вот, и, значит, он сегодня сказал интересные вещи, что общается там с военными, военные, значит, говорят ему о том, что вот тех людей, которых они ловят на улицах, они не успевают подготавливать и бросают в бой, поэтому, собственно говоря, когда подобные бойцы встречаются, значит, с подготовленными войсками нашими, понятное дело, что у них нет шансов никаких, либо им суждено погибнуть, да, либо они сдаются в плен. Поэтому, конечно же, значит, на стороне противника стоит легкий такой хаос, да, и мы видим, что участились, значит, удары по нашим складам. Сначала был один склад, потом другой, третий и так далее. И мы понимаем, что противник, скорее всего, я не утверждаю, да, но есть вероятность, что противник начал наносить удары ракетами уже, да, не дырчиками, а ракетами, чтобы хоть как-то, значит, замедлить наши наступательные действия, потому что мы с каждым днем совершаем, значит, броски намного больше, чем были до этого, да, и противник понимает, что если хоть как-то нас не замедлить, то мы очень быстро выйдем, наверное, даже за границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому предпринимает все, да, предпринял попытку нас как-то остановить на Курском направлении, да, ничего не вышло. Опять же, да, вот надо отметить, отдать должное тем людям, которые руководят войсками, да, и когда противник совершил такой вот прием, да, чтобы нас как-то отвлечь, чтобы мы замедлили наступательные действия, да, и вклинился на нашу территорию, да, мы свои наступательные действия не остановили, то есть мы продолжили наступать дальше. Да, и, собственно говоря, этот прием у противника не получился. Теперь противник начинает наносить удары по складам, чтобы хоть как-то замедлить, чтобы хоть как-то наши бойцы на фронте испытывали какой-то дефицит, значит, дефицит с боеприпасами, да, чтобы не было там ракетных ударов, артиллерийские, значит, боеприпасы были в дефиците, да, и вот он наносит эти удары, да. Но Пока еще никто не подтвердил, что это были ракетные удары. Да? Какая-то из СМИ зарубежных написали, что вроде как разрешение получили, да? Но никто пока соглашаться не будет с этим, пока, собственно говоря, не будет там фактов. Да? Когда вот за руку поймают, что типа вот все, вы по нам стреляете, тогда они скажут, да, мы разрешили. Поэтому есть такая вероятность. Интересно будет сейчас, как наши будут отвечать на это, потому что я не думаю, что это останется все без ответа. Я думаю, что, скорее всего, если там блогеры догадываются об этом, да, понятное дело, что в генеральном штабе или там, первому лицу государства там, докладывают более точную информацию, и, скорее всего, будет какой-то ответ. Да. Какой он будет, мы узнаем в ближайшее время. Ну, во всяком случае, из всего, что происходит, теперь становится понятно, почему там такая тревога, и максимально все разговоры идут о завершении конфликта, да, потому что на той стороне прекрасно понимают, что если мы сейчас не подпишем какую-то заморозку, да, то есть вероятность, что противник потеряет больше территории, нежели чем ставилось в условиях нашим президентом, потому что, как и говорилось, да, что следующее предложение будет хуже. То есть, если сейчас условия были там, Запорожская область, Херсонская область, Донецкая, Луганская, да, то следующее предложение будет хуже. Поэтому ставки повышаются, но и повышаются запросы и аппетиты с нашей стороны. Поэтому я думаю, что чем дольше там люди будут думать, раздумывать, чем дольше они будут мешать нам, тем хуже они сделают себе. Вот. Вот такой момент, что касается на поле боя. То есть прогнозы, несмотря на неприятные и ощутимые удары, которые наносит нам противник по нашим складам, да, все равно перспектива и более позитивные моменты с нашей стороны, потому что мы все-таки идем в наступление, и у нас это получается очень, очень неплохо. Так, что у нас дальше? Дальше, Израиль, наносил удары по Бейруту. Вот, кстати, момент очень интересный, да, что некоторые страны, да, которые считают, что это в их национальных интересах, они спокойно могут начать конфликт, развязать его, да, начать наносить удары и так далее. Да. И в принципе им за это ничего не будет, и даже будет западная поддержка. Израиль пытается там развязать конфликт, нам с одной стороны это выгодно. Почему? Потому что для американцев Израиль более важный, принципиальный союзник, чем Украина. И если там развяжется конфликт, большая помощь пойдет туда. Да. Мы видим, что там Израиль уже наносит удары, там, применяя там, F-35, самые последние самолеты, да, которые только вот, собственно говоря, появились. Да. Украина только выпросила себе там, несколько штук F-16, непонятно какого года выпуска, да, а Израиль наносит удары F-35, то есть самыми последними самолетами. Вот, поэтому так может случиться, если, с другой стороны, не дай бог, да, развяжется большой конфликт на Ближнем Востоке, все внимание может перейти туда. Поэтому, конечно же, теперь ясно, почему, собственно говоря, все СМИ обсуждают переговоры. И тут, если раньше все говорили, что Путин хотел любой ценой заключить мир, да, то теперь получается ситуация ровным счетом наоборот, да. Что мир теперь хочет заключить другая страна, потому что понимают, если они нас не остановят, территории будет потеряно больше, западной помощи может быть меньше, придет Трамп, вообще непонятно, что будет там, да, это вообще кот в мешке. Вот, поэтому все хотят остановить, вот эти события как можно быстрее, да. Теперь становится все понятно. Вот. Но, с другой стороны, сейчас было заявление, от Дмитрия Пескова, да, и он сказал, что для нас нет никакой альтернативы, кроме победы, да. Значит, пока что никакой остановки не предвидится, да, во всяком случае, это было так озвучено. Даня, значит, в дороге, я уже сказал, возможно, завтра я еще запишу видео снова с соло, вот, ну, в ближайшее время мы начнем вещать, как обычно, поэтому всем всего хорошего, до завтра.